А что, если это чувство могло даже стимулировать глубоко запрятанную любовь? Может быть, Хартли все эти долгие годы сама не знала, почему ей так больно обо мне думать? Наверняка ей тогда было страшно и трудно уйти от меня, предать наши две нерасторжимые жизни и наши истовые обеты. Я только так и могла уйти, иначе было нельзя, это было нелегко. Может быть, отзвуки этого предательства продолжали отдаваться в ее сознании, как отзвуки изначального взрыва Вселенной. Пока не пришла пора определить это чувство, откуда ей было знать, что именно ее терзает, тот взрыв или вина, или любовь. Потом неожиданно опять появился я, и яснее ясного дал ей понять, что не ненавижу и не осуждаю ее, что по-прежнему ее люблю и не таю обиды. Первым ее откликом была благодарность, облегчение, а они породили ощущение воскресшей любви. Может быть, с этим ощущением она и пришла ко мне в тот вечер поговорить о Титусе, а я по своему опыту с Перегрином знаю, что виноватым можно себя чувствовать не потому, что согрешила, а потому что тебя обвинили. Хартли, когда воображаемые обвинения отпали, сперва почувствовал благодарность, симпатию. Но когда сознание вины и порожденная им взрывчатая, пульсирующая напряженность пошли на убыль, обнажилась глубже запрятанная сущность ее отношения ко мне. Ведь бросить меня ей было очень трудно, и мотивы для этого у нее, конечно же, были нешуточные. Ей потребовалось много мужества, чтобы убежать к тетушке в Сток-он-Трент. Почему же она ушла? Потому что я был влюблен, а она нет. Потому что я просто недостаточно ей нравился, потому что был слишком себелюбив, слишком властен, все командовал, как она выразилась. Я тешил себя мыслью, что воскрешаю в ней старую любовь, а любви-то этой и не было. С освобождением от чувства вины проснулась спасительная давняя обида. Вновь сказалась та холодность, которая в прошлом и дала ей силы уйти искать своего счастья по новому адресу и, возможно, по этому новому адресу она вскоре пережила сексуальное пробуждение, которое я оказался не способен в ней вызвать. Но эти соображения слишком смахивают на кошмар. Уж лучше решить, этого я никогда не узнаю. Приезжали сотрудники Британского музея и увезли все восточные книги. С вожделением поглядывали и на остальное добро. Один хотел было поближе рассмотреть шкатулку с демоном, но я что-то крикнул и удержал его. Те книги Джеймса, что еще остались и сделались теперь заметнее, это главным образом исторические труды и поэзия на европейских языках. Произведений Милареппы я не нашел, но ведь, кажется, он итальянский поэт. Романа ни одного. Я распаковал часть своих книг, но вид они имеют какой-то жалкий и легкомысленный. И никогда им не заполнить эти пустоты на полках. Значит, квартира Джеймса будет постепенно оголяться, как дворец Аладдина? Письмо от Жанны приглашает в гости в Иран, где ее муж, он курд или что-то в этом роде, туземный царек. Не хватало мне только стать жертвой какого-нибудь преступления на почве ревности. Слава тебе, Господи! Шраф Энд, наконец, продан неким доктору и миссис Шварцкопф. Желаем лучше меня ужиться с тамошней нечистой силой. Розина, по последним сведениям, живет в каньоне близ Лос-Анджелеса с женщиной-психиатром. Слышал, что этот болван Уилл Боус получил рыцарское звание. Приятно сознавать, что я никогда не жаждал таких почестей. Этой ночью мне снилось, что Хартли умерла, что она утонула. Еще одно письмо от Анжи. Поговорили о Хартли с Лиззи, и хотя ничего важного не было сказано, сердцу стало легче, как будто его очень осторожно вскрыли скальпелем. Когда-то я назвал Хартли фантазеркой. Или это Титус так ее назвал?